Свобода от прошлого — это бегство из истории политической в историю фамильную. Американская история по-настоящему должна бы ограничиваться семейной сагой, как раз такой, которую и писал Фолкнер. Все его книги сплелись в один грандиозный эпос пионеров. И в этом он близок поэтике вестерна, единственном истинно национальном жанре американской культуры. Интересно, что мы не считаем романы Фолкнера историческими, хотя он и выстраивал их по хронологии реальных событий. Они действительно не похожи на «Войну и мир», скорее на Ветхий Завет или исландские саги. Дело в том, что земля Фолкнера еще так нова, что она помнит имена своих первых поселенцев. Вот так исландцы могут перечислить всех, кто впервые вступил на остров. У Фолкнера родословное заменяет историю. Прошлое прорастает в личности, а не в обществе. Происхождение — главная, определяющая черта каждого его персонажа. Они обречены нести в себе благодать или проклятие предков просто потому, что память о них еще слишком свежа. Свет еще новый. Он еще не успел растворить в безличном обществе индивидуальную судьбу каждого. И трагедию своей страны Фолкнер видел в том, что прогресс отрывает человека от мистического союза с почвой, на которой выросли могучие, преувеличенные герои его книг. Открывает, чтобы бросить в тот самый плавильный котел, в котором с таким успехом варимся все мы. У Фолкнера не бывает мелких характеров. Все они гении добра и зла, люди-гиперболы, как раз такие, каких мы привыкли встречать в голливудских вестернах. Эта героизация — следствие перенесения Фолкнером действия в мифическое, а не историческое время. Такую же операцию проделал со своей страной писатель из другой Америки — Гарсия Маркес. Фолкнер не придумал своих героев, а списал со своих предков, не так уж давно пришедших в эти края, чтобы стать патриархами нового мира. Рослый человек, полный протестантских заповедей и виски. Такими его южане не только были, они такими во многом остаются и сегодня. В упрямых и грубых реднеках можно узнать потомков фолкнеровских пионеров. И только здесь, на юге, мне пришлось видеть книжные магазины, где продается одна книга — Библия. Гражданская война лишила юг отдельной политической истории и тем облагодетельствовала его. Опять Фолкнер. Ища объяснение живой южной литературе, следует обращаться к войне. Северяне выиграли войну, а единственный благородный поступок, который можно совершить на войне, — это проиграть ее. В результате поражения юг, а не север, ощущает себя хранителем традиции, ядром Америки, ее духовным бастионом. Потому юг и верен знамени конфедератов, что он не хочет меняться. Миф о пионере здесь по-прежнему жив. Иногда с ним можно встретиться в самых неожиданных местах, например, в музее самого знаменитого южанина в мире, Элвиса Пресли. Элвис, личность, выросшая до гротескных размеров, стал пророком религии успеха. Поэтому экспозиция этого невероятного музея больше похожа на собрание священных реликвий. Перстень, костюм, рентгеновский снимок его грудной клетки. Вот так в Стамбуле хранят волос из бороды Магомета. Кажется, и сам Элвис верил в волшебную власть над фортуной. Приближенным он дарил свои вещи, как амулеты, галстуки, пижамы, трусы. В листке из его блокнота я заметил небрежные каракули, кресты, магендовиды, полумесяцы. Похоже, он присматривался к атрибутам других религий. И все же главное в Элвисе, в его несусветной славе, происхождение. Когда он, увешанный золотом кумир, выходил на сцену, каждый восхищенный зритель помнил, что Элвис — один из них, реднек из соседней деревушки, которого судьба буквально вознесла над миром. Элвиса называли королем, но это был монарх, короновавший себя сам, Наполеон по-американски. В этом странном культе прослеживается та же истовая вера проведение, которое гнало героев Фолкнера в дикие края, а еще раньше вела отцов-основателей в Америку. Жесткая и жестокая вера в человека, живущего по своим правилам, без оглядки на старый свет. Вся Америка — страна людей, искавших убежище от истории. Но на юге, где время идет медленнее, чем на севере, легче погрузиться в безмятежный поток вечности, омывавший этот континент всего 500 лет назад. Как это обычно бывает в Америке, о лучших достопримечательностях юга позаботилась природа. Одна из них — дымчатые горы, громадный национальный парк, раскинувшийся на границе Северной Каролины и штата Теннесси. Здесь расположена самая высокая вершина восточного побережья США, взбираясь на которую, вы можете познакомиться с дружелюбными черными медведями.